За что люблю лето, за что я весну, за что я люблю родную сосну. Ведь там всегда они находятся, пищат, грызутся, кусаются и колются. Их куча на даче, их куча в лесу, их куча вдвоем и в соседнем саду. И боль от укусов уж держит плачу, а также уж насквозь уж проили сосну. А, насекомые мои, дорогие вы мои, оса, шмель, сели на ель, оса, шмель. Съели весь говня, насекомые мои, дорогие вы мои. Оса, шмель, съели на ель. Оса, шмель, съели весь говня, насекомые мои, дорогие вы мои. Оса, шмель, съели на ель. Оса, шмель, съели весь говень. И кремы, и мази ничто не поможет, когда в кожу. Не надо и бегать с махобойкой носиться, их просто надо серьезно. Насекомые мои, дорогие вы мои, оса, шмель, съели на ель, оса, шмель, съели весь кабин. Насекомые мои, дорогие вы мои, оса, шмель, съели на ель, оса, шмель, съели весь кабин. Насекомые мои, дорогие вы мои, оса, шмель, съели на ель, оса, шмель, съели весь кабин.